Глава 13. Автострада через Айову шла ровно и по прямой, точно линейка, миля за милей. Движение, хоть и не слишком напряженное, все-таки было. Примерно миллион американцев находится в дороге в любое время дня и ночи, и не вызывало сомнений, что Айова вносила свой вклад в этот миллион, ну, судя по всему, пропорционально населению штата. Ричард вел «Шевроле» на скорости чуть меньше 80 миль в час, и тот катил по пустынному шоссе уверенно и спокойно под равномерный гул двигателя, шорох ветра и шипение шин. Иногда Джек обгонял другие машины, порой обгоняли его, и все это время он считал в уме оставленные позади мили и прошедшие минуты, мысленно представляя автобусный вокзал «Грейхаунд» на Вест-Гаррисон в Саутсайде. Ричард уже там бывал много раз, и ему нравился неумолчный грохот тяжелых дизельных двигателей и то, что каждую минуту оттуда отправляются в путь автобусы. Или можно сесть на поезд на Union Station. Он уже однажды ездил на поезде из Чикаго в Нью-Йорк. Дорога заняла 18 часов, и он получил настоящее удовольствие. Кроме того, там наверняка есть рейсы в Вашингтон, а это уже совсем близко к тому месту, куда он направлялся. Ричард продолжал вести машину, напрягая пальцы ног и рук. Вдруг впереди вспыхнули красные хвостовые огни, похожие на сплошную стену, а на некотором расстоянии за ними мерцали красно-синие прожектора огромного количества полицейских машин. Алан Кинг, сидевший рядом с ним, с отвращением застонал и прикрыл глаза. Карен Дельфуэнса вообще никак не отреагировала. Дон Маккуин продолжал мирно спать. Ричард сбросил скорость, перестроился на правую полосу, окутанную вдалеке ярким сиянием, и, резко затормозив, остановился за белым пикапом «Додж», чья огромная задняя дверь нависала перед ними, словно скала. На бампере Джек заметил наклейку следующего содержания. «Не нравится, как я вожу машину? Позвони по 1-800 и отвали». Ричард посмотрел в зеркало и увидел, что за ними остановился небольшой грузовичок. Джек даже слышал, как работает его двигатель. Движение на средней полосе сначала замедлилось, а потом и вовсе остановилось. Образовалась пробка. Примерно через секунду то же самое произошло и с левой полосой. Свет фар «Шевроле» смешался с хвостовыми огнями «Доджа» и залил ярким сиянием внутренности машины. Алан Кинг отвернулся к своему окну и уткнулся подбородком в плечо. Дон Маккуин закашлялся, всхрапнул и зашевелился. Ричард посмотрел в зеркало и увидел, что он прикрыл глаза рукой. Карен Дельфуэнса не спала и сидела очень прямо. Ее лицо показалось Ричарду усталым и очень бледным, и она смотрела ему в глаза в зеркале и моргала. Она моргала быстро и явно специально, снова и снова. Потом начала вертеть головой сначала влево, потом вправо, снова выпрямилась и принялась моргать раз, два, три, иногда больше, потом 9 раз и даже 13, быстро и напряженно. Ричард удивленно уставился на нее. И тут грузовичок, стоявший за ними, начал громко сигналить. Джек посмотрел на дорогу и обнаружил, что «Додж» сдвинулся с места. Он включил зажигание и догнал его. Очевидно, копы из Айовы поставили на дороге посты, так же, как полицейские из Небраски. Все машины стояли в правом ряду. Потенциальный хаос, если не считать того, что двое копов находились снаружи, держали в руках красные фонарики и управляли движением. А кроме того, здесь действовало что-то вроде закона доброй воли или здравого смысла, характерного для Среднего Запада. То и дело возникали ситуации под знаком «после вас, сосед». Ричард прикинул, что задержка займет минут 10. Ерунда, ничего особенного. Он посмотрел в зеркало. Карен Дельфуэнса снова начала моргать. Соренсон еще 2 раза просмотрела интересовавший их отрывок записи в четверть часа, один раз назад, другой вперед, оба на большой скорости. Как и вначале, она увидела Мазду и снова ничего, пока через 15 минут на двухполосной дороге не появились случайные машины, пикап, направлявшийся на юг, и седан, который ехал на север. Ставки. Юг по-прежнему кажется вам бессмысленным предположением. — спросила она. «Абсолютно», — ответил Гудман. «Вы уверены? Там ничего нет. Можете поставить на это свою пенсию и дом. А последнюю рубашку? Первого внука, который у меня родится, если хотите». «Ладно», — сказала Соренсен. «Они поехали на север. А знаете что? Мы их видели». «Где?» «Вот здесь», — ответила Соренсен и остановила пленку, на которой мимо проезжали обычные машины, когда направлявшийся на север седан промчался перед грузовиком, ехавшим на юг. «Они в седане», — сказала она. «Иначе не может быть. Единственная машина, которая направляется на север. Они 15 минут что-то делали, затем вернулись на дорогу, объехав бар с южной стороны, а не с северной. Это единственное логичное объяснение». «И что они делали 15 минут?» «Я не знаю». «Задержка в 15 минут без уважительной причины — это серьезно, если ты бежишь с места преступления». «Значит, у них была причина». «Я слышал, как включилась охранная сигнализация какой-то машины примерно в 20 минут первого», — сказал паренек, стоявший за прилавком. Соренсен посмотрела на него. «И тебе не пришло в голову сообщить нам об этом раньше?» — спросила она. «А с какой стати? Вы не спрашивали и не объяснили, что вам нужно до сих пор. Да и все равно, я только сейчас вспомнил. В 20 минут первого примерно. Точно сигнализация машины?» «Точно, и очень громко. Единственное развлечение, которое мне выпало за всю ночь, пока не приехали вы». «Где?» Мальчишка махнул рукой. «Там», — сказал он. «Вполне возможно, что за баром миссис Смит». «Хорошо, спасибо», — поблагодарил его Соренсен. «Итак, вывод таков, они потратили 15 минут, чтобы угнать машину, на которой потом уехали», — проговорил Гудман. «Возможно, а может и нет, но в любом случае сигнализация — это еще одна причина, по которой официантка могла выглянуть из задней двери. Ну, например, волновалась за собственную машину. Нам нужно немедленно ее найти. Пришла пора постучать в несколько дверей». Гудман посмотрел на часы. «Давайте не будем терять время», — сказал он. «Преступники, наверное, уже около дорожных постов. Вам следовало поставить их в 100 милях, а не в 80». Соренсен промолчала.